«Отлично, дружище», — говорит Зоря, — «остановимся на утином охотнике». Ги покупает для Зоря в Бизоне лодку и пригоняет ее в Медан, проплыв 50 километров, на сей раз в обществе двух леонов — Фонтена и Энника. Солнце еще больше позолотит Ги, мускулистого и загорелого красавца, о котором сын Доде скажет, что в нем одновременно уживались хороший писатель, сумасброд и тяжело больной. Это, конечно, сказано очень зло, но достаточно метко. В этот счастливый меданский период Ги много пьет и не пьянеет, не уступая Полю Алексису, много ест, не уступая Золя, курит как солдат, и все в том же роде, как вскоре скажет о нем начальник из Министерства народного образования Анри Ружон. Одним словом, вот утиный охотник, поблескивая лаком, покачивается у причала, а Золя и Александрина любуются лодкой. Но ей еще надо дать имя. Чего долго думать, назовем лодку «Нана», бросает веселый гребец. Это в честь Золя, который только и говорит о своем новом романе. «Почему Нана?» — спрашивает Поля Алексис. «Потому что все будут залезать на нее», — прыскает Ги, ловко прыгая на крутой берег. Алексис хохочет. Александрина поджимает губы, Золя сдерживает брезгливую гримасу, но лодка будет называться Нана, окрещенная так милым другом. Этот шутник вносит веселье и жизнь в дом, в котором Золя под началом своей жены постепенно начинает превращаться в примерного буржуа. А между тем в тот же день Ги горько жалуется Флоберу, что ему очень грустно. Он без всякой видимой причины переходит от бурного веселья к беспросветному унынию. Циклотимия уже явно налицо. Любовь женщин так же монотонна, как и ум мужчин. Я нахожу, что события однообразны, что пороки измельчали, и что мы не располагаем достаточным количеством оборотов речи. Флобер бурчливо отвечает: «Вы жалуетесь на однообразие женского пола». Фраза несколько смягчена, а потому не совсем точна. Арман Лану. Против этого есть очень простое средство — избегать его. Короче говоря, дорогой друг, вы как будто плохо настроены, и ваша тоска меня удручает, так как вы могли бы приятнее использовать время. Нужно, слышите ли, молодой человек, нужно больше работать. Слишком много развлечений, слишком много гребли. В этой атмосфере, где гроза сменяется солнцем, отношения между Мопассаном и Золя достигают своего апогея. 17 апреля 1880 года молодой писатель напечатал в газете «Голуа» очерк, где писал: «Как-то летом мы собрались все вместе у Золя в его меданской усадьбе. Предаваясь длительному пищеварению после долгих трапез, а мы все гурманы и чревоугодники, один Золя способен съесть за троих обыкновенных романистов, мы болтали. Я лежал, растянувшись в лодке Нана, или часами купался, в то время как Поль Алексис бродил увлеченный какими-то легкомысленными фантазиями, Грисман скурил, а Сиар скучал, находя деревенскую жизнь крайне глупой». Так проходило послеобеденное время. Ночи были великолепные, теплые, напоенные запахом листьев, поэтому мы отправлялись гулять напротив усадьбы. Я перевозил туда всех на лодке Нана. Согласно существующей версии, во время оживленных бесед в Медане и родилась мысль о совместной книге из шести новелл. Мопассан охотно признается в том, что он несколько присочинил подробности о рождении меданских вечеров, согласовав это с Артюром Мельяром. Ведь это же Ги написал Алексису двумя годами раньше. Следует обсудить серьезно способы, ведущие к успеху. В пятером можно добиться много пользованных до сего времени приемов. Мопассан, Доде и Эмиль Золя никогда не стыдились рассматривать литературу как профессию, потому что они были бедны. В конце концов, Дидро, Бомарше, Бальзак, Гюго и многие другие тоже так думали. Правила игры требуют рекламы. Согласны. Пускай будет реклама. Ну, вы просто дельцы, ребята, ворчит Флобер, пуританин в этом вопросе. Существуют различные версии происхождения меданских вечеров. Леон Энник утверждает, что первая мысль о сборнике рассказов принадлежит ему. Мы все сидим за столом у Золя в Париже, Мапассан, Гюисманс, Сиар, Алексис и я. Мы спорим, перескакивая с одного на другое, переносимся к событиям пресловутой войны 1870 года. Многие из нас были добровольцами или солдатами Национальной гвардии.